Глава 4. Марпа несет благо существам и учению Будды, ясно показывая всем свои силы. Скорбь и отречение Марпы из-за смерти Дармы Доде усиливают практику всех учеников. Лама Нгокпа и остальные ученики достигли достаточной зрелости и освободились от многих омрачений благодаря посвящениям и практике устных наставлений. Когда завершилось длительное празднование возвращения ламы из Индии, большинство учеников и помощников разъехались по домам. Учитель-отец вместе со всеми своими сыновьями ушел в строгое затворничество, выполняя предсказания Наропы. Он расположился на самом верхнем этаже своей башни. Под ним медитировал Дармадоде. Еще ниже находились комнаты нескольких великих учеников. Остальные тоже сосредоточились на практиках совершенствования в строгом затворничестве. Жена Марпы, Марпа Голик и Бавачен из Паранга заботились о них. Марпа передал своему сыну Дарме Доде устное наставление о выбросе и переносе сознания. Сын полностью освоил эту практику и достиг глубокой уверенности. Как-то раз послышался лай собаки, и кто-то постучал в главные ворота. Взглянув в окно, Дарма Доде увидел высокого человека в белых одеждах, вооруженного луком и стрелами. Мать открыла незнакомцу дверь, и тот сообщил: «Послезавтра начинается ежегодная ярмарка Нгамо Чушул. Твой старший брат оплачивает все торжества. Некоторое время назад мы с почтением пригласили Марпу попредседательствовать на самой ярмарке и празднике ее открытия. Это большая честь. Теперь я приехал, чтобы сопроводить туда ламу и его сына. Один из них, у кого есть время, обязательно должен прибыть на открытие». Он был очень настойчив. Дагмема угостила его хорошей едой и напитками. Пока он ел и пил, она заговорила: «Замечательно, что вы устраиваете эту ярмарку и все торжества, но, как я уже сказала тебе, мастер Марпа должен выполнить предсказания и пожелания Наропы. Это значит, что отцу и сыновьям нужно провести 3 года в строгом затворничестве. Сейчас прошел только год, поэтому я не думаю, что отец или сын смогут приехать к вам. Нам придется отправить на открытие кого-нибудь из ближайших учеников». Она тоже говорила весьма настойчиво. «Это должен быть отец или сын», — ответил захмелевший гость. «Никто другой не может возглавить праздник. Если бы поехал сам лама, я остался бы, чтобы сопровождать его. Раз он не поедет, я возвращаюсь к себе. Во всяком случае, я передал вам приглашение. Не говорите, что не получали его». Он резко поднялся, отряхнул подол своей одежды от пыли и ушел. Сын Марпы подумал: «С точки зрения общества у меня самые выдающиеся родители. Благодаря моей семье, родственникам и помощникам я свободен от печали и забот, а еще я знаю дхарму. Значит, я вполне подхожу для того, чтобы возглавить открытие ярмарки в этом году. Но если я спрошу отца или мать, они этого не разрешат. Придется убежать тайком». Через 2 дня, начиная с самого рассвета, мимо шло много людей по дороге на ярмарку. Все в праздничных одеждах и украшениях. Дармадоде решил: надо уйти так, чтобы никто не слышал. Он встал с постели и приготовился уходить, как вдруг в его уме появились другие мысли. Пословица гласит: чем выше гора, тем глубже пропасть, чем выше награда, тем больше риск, чем глубже дхарма, тем сильнее мара. Мой отец жестоко накажет меня. Когда мара чинит препятствия, опасность очень велика. Он вернулся и снова лег. В тот момент мимо проходили 3 беззубые старухи с головами седыми, как белоснежные раковины. Они громко говорили: «Мы столько раз бывали на великой ярмарке Нгамо Чушул в Лхадраке, но нам все мало. Неизвестно, когда придет смерть. Кто знает, придется ли еще раз увидеть этот праздник». Дармадоде смотрел, как они удалялись своей неровной старческой походкой, опираясь на палки. Не догадываясь, что эти 3 старухи были колдовскими проделками Мары, он подумал, даже если такие бабушки идут туда, почему же и мне не пойти? Ведь я молод, и я любимый сын отца и матери. Набросив на плечи белую накидку, он стремительно покинул затворничество. В тот момент мать как раз несла ему горячий завтрак, и они столкнулись на лестнице. Она воскликнула: «Сын, нельзя столь внезапно выходить из затворничества. Куда ты собрался? Возвращайся и продолжай практику». Дармадоде боялся, что мать схватит его, и побежал вниз по лестнице. В руках у матери был поднос с едой, и она не могла задержать сына, когда тот пробегал мимо. Внизу сын подумал: «Если Маст даст мне совет, я послушаю ее. Но если она захочет меня остановить, я уйду». У ворот, оседлав своего коня, он обернулся. В это время мать размышляла: «Если сын послушается меня и остановится, надо постараться его задержать. Если же он не подчинится, надо хотя бы дать ему совет». И она сказала вслух: «Сын, послушай свою мать, вернись назад». «Мама», — отвечал Доде, — «пословица гласит, когда луна яркая, она находится в первой фазе. Пока родители живы, сын находится в первой фазе. Я не болен, не страдаю. Я прекрасно гожусь для того, чтобы пойти на ярмарку. Пожалуйста, разреши мне пойти туда хотя бы в этот раз». «Ты посоветовался с отцом?» — спросила Дагмема. «Нет», — ответил Доде. «Разве недостаточно, что сейчас я сообщаю тебе об этом?» Видя, что он вот-вот уйдет, мать произнесла: «Сын, уж если ты уходишь, совсем не слушаясь меня, давай с тобой условимся. Дай мне несколько обещаний и крепко держи их в своем сердце. Сегодня не садись во главе ряда, не принимай даров как почетный гость, не говори приветственных речей, не давай поучений дхармы, не пей пива, не езди верхом, возвращайся не позднее полудня. Вот семь обетов, о которых мы должны договориться. Соблюдай их». Сын торопливо ответил: «Все это будет сделано», и ускакал. Тогда Дагмема отправила вслед за сыном четверых ближайших учеников, достойных доверия, во главе с Марпой Голигом и Миларепой, попросив их проследить, чтобы Дармадоде соблюдал эти семь договоренностей. Когда мать осталась одна, ее сердце почему-то было особенно неспокойным. Со слезами на глазах она думала: «Раньше, даже когда сын уходил на месяц ради блага других, я так не волновалась. Сегодня же он уехал всего на полдня, а я не нахожу себе места. Не значит ли это, что должно произойти какое-то ужасное несчастье?» Молодой лама и его ближайшие друзья приехали на открытие ярмарки и увидели, что люди там расположились рядами. Они сели в конце ряда учителей, там, где начинался ряд мирян. Мудрые пожилые ламы заволновались и сказали: «О, неужели это сын Марпы, Дармадоде?» И послали слугу убедиться в этом. Слуга принес им положительный ответ, и ламы тут же пригласили Доде занять почетное место во главе ряда. Он не хотел садиться туда. Тогда они в один голос сказали так: «Это неправильно. Неважно, как ты сам на это смотришь, но нам не подобает сидеть впереди сына мастера Марпы». И все они, словно стая птиц, поднялись с мест, взяли свои подушки и переместились в задние ряды. Так Дармадоде оказался впереди всех. В результате ему пришлось быть почетным гостем, принимать дары и произносить приветственную речь. Он также вынужден был давать поучения дхармы, отвечая на вопросы почтенных лам. И всем стало ясно, что он очень хорошо образован. А после этого каждый из благородных гостей поднес ему пиво, и, уступая их настойчивости, он выпил понемногу из каждой кружки. К тому времени полдень уже миновал, и Миларепа напомнил ему: «Драгоценный лама, пословица гласит, праздник должен закончиться до того, как он станет слишком хорошим, иначе веселье перейдет в драку. Ты нарушил большинство обещаний, данных твоей матери. Сейчас, когда уже перевалило за полдень, нам пора возвращаться. «Да», — ответил Дармадоде, — «ты прав, старший брат, великий маг». Они уже собирались уходить, как вдруг появился дядя Дармадоде. Он был самым богатым человеком в Лхадраке, но бездетным. Он вел под усы прекрасно оседланного коня по имени Белокрылый Ворон. То был самый красивый и быстрый конь в Лхадраке. Дядя заявил: «Вставай, племянник! Во время приветственной речи и остальной части праздника ты показал отличное знание дхармы. Теперь отличись-ка в верховой езде, садись на этого коня». Сын Марпы ответил: «Немного позже я попытаюсь как можно лучше исполнить то, о чем ты просишь, но сегодня не искушай меня верховой ездой. Когда я собирался сюда, моя мать дала мне несколько наказов, и я уже нарушил большинство из них. Если сейчас сяду на коня, я нарушу все». «Твоя мать Дагмема очень сильная женщина», — сказал в ответ дядя. «Но она всего лишь моя сестра. Каким бы незначительным я ни был, но я все-таки ее старший брат. Если ты слушаешься свою мать, тем более ты должен послушать меня. Вспомни пословицу: даже если твоего дяди уносит река, не хватай его за волосы». «Это правда, так что лучше не отказывайся. После того, как ты покажешь мастерство в верховой езде, я подарю тебе этого коня вместе с седлом и всей упряжью». С этими словами дядя потянул Дармадоде за руку и силой заставил его сесть на коня. Так сыну Марпы не удалось избежать и этого нарушения. Конь поскакал галопом, и Дармадоде с его величественной посадкой снова показал себя с лучшей стороны. Он был самым лучшим и в духовных, и в мирских делах, и ему несли все больше даров. Некоторое время он чувствовал себя очень довольным. Миларепа настоятельно просил его: «Господин, ты нарушил уже все, о чем утром договорился с матерью. Пословица гласит: прежде чем сражаться с толпой, обуздай собственного коня. Нам нужно как можно быстрее уезжать до того, как разойдется толпа». И они выехали домой. Дармадоде сидел верхом на коне, полученном в дар от дяди, а Миларепа вел этого коня за поводья. Даде заметил: «Послушай, я не старец и не калека. Я сам справлюсь с этой лошадью, отпусти поводья и поезжай вперед». Они проехали большую часть пути и спустились в долину Шен. С одной стороны дороги бурлил стремительный поток, отчего ехать по ней стало опасно. По другую сторону среди скал росли кусты, в которых свили гнезда дикие куропатки. Когда Дармадоде проезжал мимо гнезда, топот копыт вспугнул куропатку и шестерых ее птенцов. Они закричали и, захлопав крыльями, взмыли в небо. От неожиданности конь метнулся в сторону. Сын Марпы упал на камни, но одна нога его застряла в стремени. Испуганный жеребец протащил его по скалистой тропе на расстоянии полета стрелы, и голова Доде разбилась. В трещинах показался мозг, и хлынула кровь. Миларепа на полном скаку обернулся назад и увидел вдали коня без всадника. «Сын упал с лошади», — подумал он. Сдерживая ветры энергии, Миларепа поскакал назад, поймал коня Доде и, спешившись, привязал его к дереву. Видя, что всадник потерял сознание, Мила сел, положил его голову к себе на бедро и осмотрел ее. Череп был расколот на 8 частей, обнажив мозг. Из ран непрерывно текла кровь. Понимая, что ничего сделать нельзя, Миларепа уже не сдерживал слез. К ним подъехали остальные ближайшие ученики Марпы. Они растирали ладони и ступни Дармадоде, зовя его по имени. Было очевидно, что на коне его вести нельзя, поэтому решили сделать носилки. Среди даров, полученных на ярмарке, нашелся рулон шелка. Им ученики перевязали голову сына своего учителя. Пока они сооружали носилки, подул свежий ветер, и Дармадоде пришел в себя. Открыв глаза и увидев Миларепу, он произнес: «Брат, великий маг, как хорошо, что ты пришел. Конь сбросил меня, и я ударился головой. Чем это вы все занимаетесь?» «Лама, ты не сможешь ехать верхом и даже идти, поэтому мы готовим носилки». «Благородный человек», — отвечал сын, — не опускает своих рогов горуды, даже если проголодается. Так гласит пословица. Я попробую сесть на коня, снимите этот пояс и разорвите его пополам. Они сделали то, о чем он просил, разорвали пополам его пояс, одной частью еще крепче перемотали ему голову, а другой подвязали одежду. «Теперь усадите меня на коня». Когда они сделали и это, он добавил. «Дядя Голик, ты и самый старший из всех, тебе и вести моего коня. Вы двое поддерживаете меня справа и слева, а ты, старший брат, великий маг, пойди вперед и расскажи моим родителям о том, что я немного поранился». Так они потихоньку двинулись к дому. Миларепа поскакал впереди всех. Достигнув поместья Марпы, он быстро поднялся в комнату ламы на верхнем этаже башни. Совершив полный поклон, он сказал. «Драгоценный лама, я должен тебе кое-что сообщить, но не могу произнести и трех слов». «Раньше, — ответил Марпа, — когда ты приходил ко мне, я радовался». «Сейчас же у меня тяжело на сердце. Что случилось? Говори!» Некоторое время Миларепа не мог заговорить, из глаз его текли слезы. Наконец, собравшись с духом, он рассказал Ламе всю историю. «Итак, мой сын утром отправился на ярмарку?» — переспросил Марпа. «Да, Лама. Где он разбил голову?» «В долине Жен». «Ну что ж, она, видно, не зря так зовется. Ведь он еще жив, правда?» «Он не умер, он приближается сюда. Как вы его перевязали?» «Мы разорвали пополам по всей длине его пояс. Одной частью мы замотали ему голову, а второй подвязали одежду», — ответил Мила. «Это знак того, что отца и сына ждет разлука. Прошлой ночью мне приснилось, что пришел черный человек и сказал... Наропа приказывает тебе вырвать свое сердце и отдать его мне, чтобы я отнес ему. Я подумал, нужно выполнить это пожелание мастера. Вырвав сердце, я отдал его незнакомцу. Довольный, он положил его в чашу из черепа и прикрыл кривым ножом, а затем исчез. Еще мне снилось, что в центре мандалы образовалась дыра. Солнце и луна одновременно распались на кусочки посреди неба, и высохло озеро Бодхичитты. Даже если я пойду сейчас ему навстречу, это ни к чему не приведет. Тем не менее между нами, отцом и сыном, все еще есть связь, сама я. Поэтому из сострадания я должен выйти к нему». Сказав так, Марпа вышел во двор и вскоре встретил там всю процессию. Сын вымолвил. «Утром я поехал на ярмарку. Я ударился головой. Посмотри, пожалуйста, серьезна ли моя рана?» Марпа сел, и Доде положил голову ему на бедро. Отец ослабил повязку на голове сына и осмотрел рану. Увидев, что череп разбит на 8 частей, а мозговая оболочка лопнула, обнажив мозг, он подумал. «Мой сын долго не проживет». Дарма Доде снова потерял сознание. Не убирая головы сына со своего бедра, отец повернул его на бок и прямо на ухо спел песню, проясняющую выброс сознания. «Послушай, сын, царевич Додебум, я, переводчик Марпа, трижды ходил в Индию. С преданностью служил я истинным учителям, мастерам Наропе и Майтрипе, и получил много тантр, комментариев и устных наставлений. Они даровали мне передачу сущности 4 посвящений. В частности, я получил методы выброса и переноса сознания. Ничего не скрывая, я всему обучил тебя, сын. Додебум, помнишь ли ты эти тантры и поучения? Все вещи, состоящие из частей, непостоянны и тленны. Сын, это иллюзорное тело не вечно. Внезапно появились препятствия Мары. Твой череп разбит, словно белая раковина. Лопнул белый шелк твоей мозговой оболочки. Под ней обнажился твой мозг, собрание Буд. Сын, это правда, что тело бренно. Твой почтенный отец — Мандала Едамов. Выведи свое сознание через отверстие Брахмы. Направь сознание в сердце благородного отца». Так пел Марпа. Мать Дармы Доде услышала эту песню из своей комнаты и подумала. Лама медитировал наверху, но сейчас он внизу, во дворе, поет песню, объясняющую выброс сознания. Неужели с нашим сыном случилось несчастье? Она поспешила вниз и во дворе увидела сына, лежащего без сознания. Его окровавленная голова покоилась на бедре отца, сидящего рядом, прямо на земле. Дагмема упала без чувств. Через некоторое время, придя в себя, она обратилась к мужу. «Ты изучил 8 ступеней медицинской практики. Умрет наш сын или останется в живых?» «Да, я в совершенстве знаю 8 ступеней медицинской практики, но невозможно излечить тело, лишенное головы». Сказано, когда созревает карма существ в 3 мирах, Будды 3 времен бессильны. У меня нет средств его излечить. Если знаешь как, попробуй ты. И он переложил голову Дармы Доде на колени матери. Ты пролила единственную каплю драгоценного масла в котел с водой. Как ты могла отпустить сына на ярмарку прямо посреди его затворничества? Не зря говорят. Женщина, ведущая собрание, коза, указывающая путь, луговая собачка, стерегущая дом, пирамида, выстроенная из пепла и масла, оставленное на солнце — все это не смешно. Марпа накрыл голову накидкой и сидел, не двигаясь. «Меня винить не в чем, но сейчас не время спорить, потому что это может повредить практике моего сына». Дарма Доде не направил сознание в сердце отца, почтенного Марпы, который также является его коренным ламой, и давал ему передачу природы ума. Но я, его мать, я дала его уму тело. Может быть, он выбросит свое сознание в меня? И склонившись к самому уху сына, сдерживая слезы, Дагмема спела ему песню, объясняющую выброс сознания. Драгоценное, высшее подлинное тело воплощения всех Будд 3 времен, переводчик Марпа, с почтением простираюсь у твоих стоп. Послушай, сын, Додебум, ты сейчас уходишь из этого мира, и должно быть тебе не безразлично разрушение этого составного тела. Почтенный отец, переводчик Марпа, 3 ходил в Индию. Не опасаясь за свою жизнь, он искал Дхарму и учился у многих великих лам. В частности, Маха-пандит Наропа дал ему устное наставление линии передачи шепотом, все без исключения. Ничего не утаив, отец передал их тебе. Ясно ли ты помнишь все это сейчас? Глубоко ли твое доверие к наставлениям Маха-пандита Наропы? Достиг ли ты уверенности в практике слияния и выброса сознания? Устойчива ли твоя медитация в нерожденной великой печати? Прочно ли твое доверие к устным наставлениям о выбросе и переносе сознания? Это составное тело из плоти и крови непостоянно, словно радуга в небе. Тело иллюзия никогда не бывает вечным. Я, твоя мать Дагмема, подруга Едамахи Ваджры. Я, мать, дающая рождение всем Буддам 3 времен. На 8-лепестковом лотосе в моем сердце, на львином троне, на дисках солнца и луны сидит превосходное существо, переводчик Марпа. Он — Будда, о алмаз, в окружении 9 йогинь. Сын, отошли сознание через отверстие Брахмы и направь его в сердце матери. Так пела мать Дармы Доде. Поскольку его сознание все еще оставалось в теле, она подумала, что он не услышал ни слова, и крупные слезы покатились из ее глаз. Они упали прямо на ухо сына. Благодаря этому, а также близкой связи матери и сына, Доде пришел в себя и открыл глаза. Он слышал и понял песню выброса сознания, которую спела ему мать. Он проговорил: «Старший брат, великий маг, помоги мне встать». Поднявшись на ноги, он сам перевязал свою голову, расколотую на 8 частей, и попросил: «Старший брат, великий маг, вытри мне лицо». Пока Миларепа вытирал ему лицо, сын говорил: «Я думал, что еще в этой жизни смогу отблагодарить родителей за их доброту. А сейчас я не только не отблагодарил, но и причинил им страдания. Поскольку все так вышло, я хочу сказать несколько важных слов, попросить родителей не печалиться, подпевай мне». Миларепа отвечал: Пожалуйста, не говори так. Это может создать препятствия для твоей жизни. Старший брат, великий маг, о каких препятствиях ты говоришь? Разве это не препятствие? Настало время пройти великий вселенский путь, называемый бардостановление. Долгий и опасный путь, подобный узкому тоннелю. Большинство существ переживает там ужасные страдания. Но благодаря доброте моего отца Марпы, у меня есть возможность отправиться прямо вместо моего следующего рождения, избежав этого бардостановления. Большинство людей, даже получив драгоценное человеческое тело, не практикуют дхарму. Я сочувствую им всем, но ничего не могу поделать. И потому, родители, прошу вас, не печальтесь. Старший брат, подпевай мне. И он спел такую песнь-мольбу. Драгоценный мастер, обладающий тремя качествами, неотделимый от славного Ваджрадхары, отец Хиваджра с девятью йогинями и мать Дагмема, дающая жизнь Буддам. Я почтительно простираюсь перед вами, отец и мать. Даруйте мне ваше благословение и посвящение. Уходя из этого мира, я не испытываю ни страха, ни тревоги. Но мне немного грустно от того, что я умираю, не отблагодарив вас за доброту. Но эту смерть нельзя было предотвратить. Родители, прошу, не печальтесь. Все тантры и комментарии, которым учил отец, сейчас мне помнятся необычайно ясно. Неколебимо мое доверие к пути искусных средств шести йогам Наропы. Я достиг полной уверенности в устных наставлениях по особым практикам слияния и выброса сознания. Сейчас устойчива моя медитация в нерожденной великой печати. Глубоко мое доверие к особым поучениям о выбросе и переносе сознания. Родители, прошу, не плачьте. В нерожденной простоте, великой печати, все скандхи, основы сознания и опоры восприятия, органы чувств и их объекты видятся ясно, как природа едамов отцовского и материнского начал. То, что выбрасывается, и тот, кто производит выброс сознания вне всякой двойственности. Вот почему я направляю свое сознание в нерожденную подлинную реальность. Я не выброшу свое сознание в сердце отца или матери, не направлю сознание вверх. Прошу, передавайте тантры и комментарии мастеров Наропы и Майтрипы, Нгоктону, великому магу и остальным главным ученикам. Прошу, распространяйте учение Будды. Даже если бы остался в живых, я не смог бы сделать большего. Даже в смерти я не прошу ничего другого. Не думаю, что мы, отец, мать и сын, встретимся еще в этой жизни. Пожалуйста, давайте встретимся в Удияне, блаженной стране. Так пел Дармадоде. Марпа сказал ему: «Сын, если бы ты остался с нами, везде и всегда были бы хорошие урожаи и здоровый домашний скот. Дожди шли бы вовремя, прекратились бы эпидемии среди людей и животных. Кроме того, устные наставления по выбросу и переносу сознания, которые приносят просветление без усилий в медитации, расцвели бы в Тибете. Живые существа получили бы пользу, достигая полного блаженства и счастья. Однако, неожиданно возникли препятствия, чинимые Марой. Марпа, Дагмема и ближайшие ученики внесли сына в дом и стояли вокруг него. Благородное Палмо и некоторые другие с надеждой просили его произвести перенос сознания для блага всех существ. Даде отвечал: «Если вы хотите, чтобы в Тибете процветали учения и устные наставления о выбросе и переносе сознания, приносящие просветление без усилий в медитации, найдите мне свежий труп юноши без повреждений и ран». Ближайшие ученики Марпы разбежались во всех четырех направлениях в поисках такого тела. Однако, поскольку устным наставлением о выбросе и переносе сознания, приносящим просветление без усилий в медитации, не суждено было распространиться в Тибете, они не нашли ни одного неповрежденного мужского трупа. Один из учеников нашел и принес труп пожилой женщины, умершей от зоба, и просил Дармудоде перенести в него свое сознание. Тот отказался. «Это не принесет блага существам. Я не стану переносить сознание в это тело». Другой ученик, пастух, нашел тушку голубя в развалинах храма. Голубь умер от истощения сил, спасаясь от ястреба. Пастух принес мертвую птицу сыну Марпы и просил его перенести свое сознание в это тело. «Перенос сознания в тело животного, — ответил тот, — не принесет пользы существам. Неужели вы хотите отправить меня в такую низкую сферу существования? Я не стану переносить сознание в тело голубя». Видя, как Дармадоде отказывается использовать все эти возможности, пастух и некоторые другие ученики чуть не разуверились в учении Будды, они сказали: «Великий переводчик Марпа утверждает, будто обладает поучениями, приносящими просветление за одну жизнь. Но, похоже, это не так. Должно быть, все чудеса, что сам Марпа демонстрировал раньше, были обычными фокусами». «Разве возможно, — отвечал сын, — чтобы все поучения, собранные в Индии, были ненастоящими? А точнее, разве возможно, чтобы поучения, передаваемые моим отцом, были подделкой? Не теряйте доверие к мастеру, это прямая дорога в нижние миры. И сейчас, чтобы распространить учение Будды и доказать подлинность поучений, данных моим великим отцом, а также для того, чтобы вы, пастух и остальные, не попали в нижние сферы, я перенесу свое сознание в голубя. Сейчас я нахожусь в фазе развития. Когда настанет фаза свершения, я совершу выброс сознания. Если вывести сознание в фазе развития, совершаешь коренной проступок — убийство Едама. Так что сначала я растворю все в фазе свершения. Положите голубя ко мне на подушку и приготовьте дары». Они так и сделали. Когда сын усилил сосредоточение в фазе развития, все, даже обычные люди, увидели Будду о алмаза с девятью едамами в женском облике ясно и отчетливо. Когда Дармадоде растворил все в фазе свершения и выбросил сознание, его лицо помертвело, а голубь шевельнул крыльями. Когда же сын полностью покинул тело, птица поднялась и встряхнулась. Казалось, голубь кланяется отцу и матери. Затем он трижды облетел вокруг них по часовой стрелке и направился в верхнюю часть долины Трово. Отец крикнул: «Сын, вернись!» Голубь вернулся и облетел башню. Затем он опустился на правое плечо отца и уже больше не улетал. Марпа молвил: «Дагмема, обстоятельства таковы, что мы должны будем обращаться с этим голубем, как со своим сыном. Давай отнесем его в алтарную комнату и сделаем подношение». Родители отнесли голубя на верхний этаж башни в зал для медитации и оставили его там. Они решили вместе провести церемонию кремации и поминальный пир. Вначале соорудили костер. Когда разжигали огонь, из четырех главных и четырех промежуточных сторон света появились разноцветные лучи и вошли в пламя. Послышалась музыка богов и полубогов, и с неба пошел дождь из цветов, чему все были свидетелями. Затем голубя, в которого Дармадоде перенес свое сознание, на шелковом платке отнесли к месту кремации. Отец сказал ему: «Сын, облети этот костер». Голубь послушался. Видя это, все присутствующие поклонились Марпе и его сыну, как самим Буддам. В этот момент появилась Дагмема. Она рванулась прямо к огню, но ученики задержали ее. Она воскликнула: «Я могла бы броситься в костер, но я хочу обойти его в знак почтения к моему сыну». Дагмема несколько раз обошла кругом погребальный костер, поддерживаемая ближайшими учениками. Плача, она неустанно повторяла слова любви и скорби. При виде этого никто в Волходраке не мог удержаться от слез. Мастер Марпа также не скрывал своей печали. В их местности жила пожилая пара, у которой недавно умер единственный сын. Когда это произошло, Марпа навестил осиротевших родителей и, чтобы облегчить их скорбь, дал самые основные поучения дхармы, касающиеся жизни и смерти. В частности, он сказал им тогда: «Если бы вам приснилось, что у вас был сын, который потом умер, во сне вы переживали бы глубокую печаль. Но на самом деле вы страдали бы из-за смерти кого-то, кто и не рождался. Ваша сегодняшняя скорбь по сыну ничем по сути не отличается от скорби во сне. Посмотрите это как на сон, как на иллюзию, и не отчаивайтесь». Теперь же эта пожилая пара пришла на кремацию тела Дарма Доде. Старики сказали Марпе: «Господин, когда умер наш единственный сын, ты успокаивал нас. Не расстраивайтесь, это всего лишь иллюзия, это сон. Сейчас, когда погиб Дарма Доде, у тебя осталось еще 6 сыновей во главе со старшим из них, Дарма Самтеном. Кроме того, ведь смерть твоего сына — это не более чем иллюзия. Почему же ты так печален?» Лама отвечал им: «Я объяснил Дхарму согласно вашей ситуации в тот момент. Все это верно. Но я сейчас расстроен не из-за того, что привязан к явлениям как к реальным. Если бы ваш сын продолжал жить, он сначала лишил бы вас сил и покоя. Потом он отобрал бы ваше состояние и оставил бы вас без пропитания. Наконец, он столкнул бы вас в три низшие сферы существования. С моим сыном было бы иначе. Останься Дарма Доде в живых, он принес бы пользу учению Будды и всем существам. Это был бы сон, но один из самых лучших снов, самое превосходное из всех иллюзий». Когда закончились церемонии дарения, Марпа остался в медитации. Он искал место, где его сын смог бы принести больше всего пользы существам, и понял, что это должна быть Индия. Он поднес голубю дары и дал советы. Затем на глазах у всей толпы он показал сыну направление, и тот улетел в Индию. Марпа еще некоторое время оставался в медитации, а затем произнес: «Дагмема, собери старые дары и принеси новые, мой сын заблудился». Он хлопнул в ладоши, накрыл голову накидкой и снова погрузился в медитацию. Вечером вернулся усталый голубь. Он опустился на колени к отцу, и Марпа сказал: «Отнесите голубя в алтарную комнату и совершите подношение». Ученики так и сделали. Утром голубя вынесли во двор, где собралось много людей. Отец поведал: «Сын, тот путь, что ты выбрал вчера, был неверным. Если ты снова полетишь вдоль горного хребта, напоминающего сползающую вниз ядовитую змею, ты попадешь в страну людей, не признающих учение Будды. Тебе туда не нужно. Справа ты увидишь горную гряду, похожую на слона, лежащего на боку. Лети вдоль этой гряды. В конце ее ты увидишь свет Едама, который укажет тебе дальнейший путь. Следуй за этим светом. На кладбище в прохладной роще ты найдешь только что оставленный там свежий труп 13-летнего мальчика из семьи брахманов. Перенеси в него свое сознание и работай для блага всех существ». Голубь в знак почтения трижды облетел отца и мать, а затем трижды поклонился им на прощание. Потом он улетел в указанном направлении. Все собравшиеся прослезились и почувствовали еще больше доверия к переносу сознания. Они смотрели на Марпу, как на самого Будду. Голубь летел, в точности следуя совету отца, и без труда нашел кладбище в прохладной роще. Там действительно лежал труп мальчика-брахмана, его только что принесли туда скорбящие родители. Родственники как раз готовились к похоронам. Дарма Доде незамедлительно перенес свое сознание в тело мальчика, и тот поднялся на ноги. Все задрожали от ужаса. Дарма Доде в юности изучал индийские языки и мог объясниться. Он сказал им: «Я не дух и не ходячий труп. Просто ко мне вернулась жизнь, пойдемте домой». Вне себя от удивления и радости родственники повели его в родительский дом. Дети, его товарищи по играм, бежали к нему, крича: «Он не умер». Соседи смотрели на процессию и говорили: «Оказывается, самое лучшее лекарство — это побывать на кладбище». Родители, едва увидев мальчика, кинулись обнимать его и чуть не лишились чувств. Придя в себя, они не могли найти себе места от радости, ведь их единственный ребенок только что восстал из мертвых. Они стали расспрашивать родственников, что вернуло их сына к жизни. «К телу мальчика подлетел голубь», — отвечали те. «Он склонил голову и умер, а ваш сын тут же ожил». Отец и мать заботились о нем еще нежнее, чем раньше, и стали очень близки ему. Вскоре они заметили, что мальчик обладал более благородным характером, проявлял больше качеств дхармы, доброты и сострадания к другим существам, преданности родителям и трем драгоценностям, и склонности к благим действиям, чем их сын. Родители догадывались, что это какой-то другой человек, и стали его расспрашивать. Дарма Доде, ничего не скрывая, рассказал им о том, как перенес свое сознание из тела голубя в труп их сына. На языке той части Индии, где это произошло, слово «голубь» звучит как «типху», потому мальчика прозвали Типхупой. С тех пор родители не называли его больше сыном, но обращались к нему как к своему гуру. Пожилая пара прислуживала Типхупе, а он всю свою жизнь заботился о них, как сын о родителях. Вскоре он стал монахом, много учился и медитировал. Он был великим существом, отлично образованным и достигшим совершенства медитации. И все знали его как Типху, древо тайной мантры. Позднее эти истории Типхупа рассказал Ричунгпе, когда тот пришел в Индию. Когда Марпа и его ученики открыли кремационное кострище, они обнаружили, что на черепе Дармы Доде появилось изображение пяти воплощений Будды высшей радости, чакра Самвары. Среди золы нашлось также много других священных останков, представляющих тело, речь и ум Будд. Некоторые люди выказали определенное безразличие к случившемуся и говорили: «У ламы Марпы осталось еще 6 сыновей, которые станут преемниками его семейной линии. Что же касается передачи дхармы, его ближайшие ученики великолепно с этим справятся. Если подумать о чудесном доказательстве силы переноса сознания, а также обо всех этих реликвиях, видно, что смерть Дармы Доде принесла существам даже больше пользы, чем его жизнь». Со всех сторон прибывали остальные ученики, не успевшие на кремацию. Они выражали соболезнования и подносили дары, но принимавшая гостей Дагмема оставалась очень печальной. Когда все ученики собрались на поминальную трапезу в память Дармы Доде, лама сказал: «Дагмема, если ты будешь продолжать грустить, эти ученики, прибывшие издалека, расстроятся еще больше. Смерть — неотъемлемое свойство всех составных явлений. Она не является исключительным событием, которое случилось именно в нашей семье. Более того, смерть Дармы Доде была предсказана моим гуру. Наконец, скорбь не принесет никакой пользы сыну и только доставит тебе страдания. Тебе будет труднее передавать другим дхарму. Вспомни ту пожилую пару, которая потеряла единственного сына. Перестань грустить». И чтобы избавить Дагмему от скорби, Марпа спел: «Простираюсь пред совершенными учителями. Своей мудрой подруге, знающей и объясняющей дхарму, Дагмеме, я даю эти советы. Пусть ум твой будет стоек, не примешивай к нему мирские дела. Развивай уверенность и отбрось свою скорбь. Наш сын Додебум, которого мы так лелеяли, ушел в сферу ясного света, потому его доброта подобна доброте гуру. Я проясню это, используя 7 напоминаний об иллюзии. Нет того, по ком можно было бы скорбеть. С беспристрастием и добротой, Дагмема, заботься обо всех существах. Дагмема, оставь свою скорбь по сыну. Многие сутры и прочие тексты, написанные золотом, и святые реликвии тела, речи и ума, появились для блага нашего сына Доде. Но Доде ушел в сферу ясного света. Эти священные вещи ничьи, словно радуги в небе. Если постигнешь, что все явления пусты, тогда нет того, кто нуждался в заботе и ласке. Дагмема, приноси дары всем, кто достиг совершенства. Дагмема, оставь свою скорбь по сыну». Тантры и комментарии, добытые с таким трудом, ключевые наставления, проникающие в самую сердцевину сердца, суть всех глубочайших поучений, а также искусство перевода с языков письменных и устных. Все это изучалось ради нашего сына Доде. Но Доде ушел в сферу ясного света. Дхарма теперь ничья. Список сокровищ не может иметь владельца. Постигая равенство всех дхарма-частиц, Дагмема, будь щедрый ко всем. Дагмема, оставь свою скорбь по сыну. Еда и богатство, с такой заботой накопленные, а также домашний скот, подаренный учениками, все это предназначалось нашему сыну, Доде. Но Доде ушел в сферу ясного света. Все богатство ничье, как недоступные недра земли. Все животные ничьи, словно дикие звери. Если постигнешь обладание как Махамудру, нечего желать и сохранять. Дагмема, раздай все, что имеешь. Догмема, оставь свою скорбь по сыну. Замки и поля в нашем родном Писаре и башня, возведенная Миларепой, все это предназначалось нашему сыну Доде. Но Доде ушел в сферу ясного света. Все замки ничьи, словно город небесных музыкантов. Если постигнешь, что эта земля лишь иллюзорное проявление в пустоте, поймешь, что привязанность к ним никчемна. Догмема, не жалей о земле и замках. Догмема, оставь свою скорбь по сыну. Мы были почтительны к родне из клана Мар, и холодны к врагам и чужим, неприятным людям, и все это ради нашего сына Доде. Но Доде ушел в сферу ясного света, постигнув, что проявление — это ум. Больше не станешь разделять на своих и чужих. Догмема. Медитируй, что все — тело истины. Догмема. Оставь свою скорбь по сыну. Все составные явления обладают неотъемлемым свойством. В абсолютном смысле они всегда непостоянны. В частности, прекратилась связь между нами и Дармой Доде. Это наша карма, которую не изменишь. Догмема, не печалься. Догмема, оставь свою скорбь по сыну. У нас с тобой нет ничего, кроме дхармы. Будь же добра к бедным и убогим. У нас есть еще 6 сыновей, но нет надежды на то, что они станут держателями учений. Тем не менее, заботься о них с любовью, как заботилась о Дарме Доде. Догмема, не печалься. Догмема, оставь свою скорбь по сыну. Согласно пророчеству Маха-пандита Наропы, линия преемственности дхармы учеников, сыновей моего сердца, словно растущая луна, будет распространяться все шире. Учение Кагью будет цвести и развиваться. Свершится великое благо для учения и существ. Догмема, пожалуйста, радуйся. Догмема, оставь свою скорбь по сыну. Так пел Марпа. Скорбь Догмемы и остальных улетучилась, и их постижение углубилось. Марпа предсказывает распространение и расцвет учения, дает устные наставления и мудрые советы, несущие благо. Собравшись, чтобы почтить память Дармы Доде, все ученики Марпы, включая ближайших сыновей сердца, обратились к нему с просьбой. «Драгоценный учитель», — сказали они, — «твой сын был подобен Буддам трех времен. Но у нас и у всех существ не хватило добродетелей и заслуг, чтобы он остался с нами. Сейчас ты стареешь, так сообщи нам пророчество. Как будет развиваться драгоценное учение линии устной преемственности Кагью? Какие придут ученики?» Лама отвечал: «Как преемник линии Маха-пандита Наропы, я полностью овладел искусством распознавать благоприятные знаки. Мой мастер дал великолепные предсказания будущего линии Кагью. И сегодня вы, мои ученики, должны внимательно смотреть свои сны». Ближайшие ученики, выполнив практику йоги сновидений, старательно пересказывали свои видения. Большинство снов были хорошими, но пророчества в них не проглядывались. Только Миларепе приснился сон о четырех великих колоннах, который он и рассказал Марпе. «Как и велел Ваджрадхара, держатель алмаза, я подношу моему мастеру сон, что приснился мне сегодня ночью, в точности так, как я его видел. Пожалуйста, послушай меня. Мне снилось, что в обширной северной части Джамбудвипы возвышалась заснеженная гора. Сверкающей вершиной она касалась небес. Вокруг снежного пика вращались солнце и луна. Лучи этих двух светил наполняли небо светом. Основа горы покрывала обширную область. По склонам в четырех направлениях бежали реки. Их воды утоляли жажду всех существ. Реки текли и впадали прямо в океан. Вокруг цвели всевозможные цветы. Вот такой я видел сон. Рассказываю его тебе, лама, Будда трех времен. Мне снилось, что к востоку от этой снежной горы стояла величественная колонна. На вершине ее красовался огромный лев. Горделиво светилась его бирюзовая грива. Четырьмя лапами он упирался в снег. Взгляд его был обращен вверх. Я видел, как лев прыгнул на заснеженную горную гряду. Рассказываю это тебе, лама, Будда трех времен. Мне снилось, что и на юге стояла большая колонна. На вершине ее рычала тигрица. Горделиво светилась ее полосатая шкура. Трижды она потянулась, выпятив грудь. Четырьмя лапами она упиралась в землю джунглей. Мне снилось, что взгляд ее был обращен вверх. Я видел, как тигрица прыгнула в дремучие джунгли и ушла между деревьями, величаво ступая. Рассказываю это тебе, лама, Будда трех времен. Мне снилось, что и на западе стояла большая колонна. Над колонной парила огромная птица Гаруда, широко раскинув могучие крылья. Рога ее указывали на небо, а взгляд был обращен вверх. Я видел, как Гаруда поднялась в бескрайнее пространство. Рассказываю это тебе, лама, Будда трех времен. Мне снилось, что и на севере стояла большая колонна. Над колонной парил великолепный гриф, широко расправив могучие крылья. Мне снилось, что гриф свил гнездо среди скал. Я видел, как у него появился птенец. А оттого появилась целая стая, и птицы заполнили небо. Взгляд грифа был обращен вверх. Я видел, как он взлетел в бескрайнее пространство. Рассказываю это тебе, лама, Будда трех времен. Этот сон показался мне очень благоприятным. Я подумал, что в нем могут быть важные знаки, и почувствовал вдохновение. Пожалуйста, растолкуй мой сон и сообщи нам пророчество. Так пел Мила. Лама очень обрадовался и сказал: «Это превосходный сон». Затем он велел Дагмеме приготовить торжественный обед. Она все подготовила, собрались ученики, и праздник начался. Мастер объявил: «Мила Дорже Гьелцен видел замечательный сон». «Что за чудо? Великое чудо!» Ученики попросили мастера истолковать знаки, явленные в этом сне, и сообщить, что они предсказывают. На величественный мотив царственного голоса, передающего тайные символы, знаменитый переводчик спел эту великую песнь, предсказывающую распространение и расцвет линии Кагью и объясняющую значение четырех колонн и сна Миларепы. Господин, Будда трех времен и прибежище для всех существ, Махапандит Наропа, с почтением склоняюсь к твоим стопам. Ближайшие ученики, сидящие здесь, знайте, эти знаки, что появились во сне, предсказывают чудесное будущее. Сейчас я, ваш старый отец, объясню их. Слушайте. Северная часть Джамбудвипы означает, что учение Будды распространится в Тибете. Заснеженная гора, что над ними возвышается, — это ваш отец, переводчик Марпа, и все учения Кагью. Снежный пик, что касается неба, — это непревзойденный взгляд. Солнце и луна — это медитации на ясный свет, мудрость и сострадание. Световые лучи, заполняющие пространство, — это доброта, рассеивающая мрак неведения. Основа горы, покрывающая землю, — это деятельность Будды, не знающая границ. Реки, стремящиеся в четырех направлениях, — это устные наставления четырех посвящений, приводящих к зрелости и освобождению. Вода утоляет жажду всех существ. Это созревание и освобождение учеников. Реки вливаются в океан. Это встреча матери и сына. Цветы, распускающиеся вокруг, — это опыт постижения, плод, свободный от изъянов. Все вы, ученики, собравшиеся здесь, знайте, что это превосходный сон. Великая колонна, стоящая на востоке, рядом с этой массивной снежной горой, — это Цуртон Ванге из Тола. Величественный лев на ее вершине — это его львиный характер. Пышная бирюзовая грива его значит, что он держит устные наставления линии передачи шепотом. Четыре лапы, упирающиеся в снег, означают, что он обладает четырьмя неизмеримыми состояниями. Взгляд, обращенный вверх, — знак того, что он покинет сансару. Лев прыгает на снежную гряду. Это значит, что он уйдет в сферу освобождения. Дорогие ученики, собравшиеся здесь, знайте, что это превосходный сон. Большая колонна, стоящая к югу от снежной горы, это Ноктон Чодор из Шунга. Тигрица, что рычит на вершине, его тигриный характер. Полосатая шкура, что светится так красиво, означает, что он держит устное наставление линии передачи шепотом. Она трижды потянулась, выпятив грудь. Это знак того, что Нгоктон постиг три тела Будды. Четыре лапы, упирающиеся в землю джунглей, означают, что он достиг совершенства в четырех видах деяний Будд. Взгляд, обращенный вверх, знак того, что он покинет сансару. Тигрица прыгает в джунгли, значит, он уйдет в сферу освобождения. Она величаво идет между деревьями. Его сыновья и племянники будут держать линию преемственной передачи. Дорогие ученики, собравшиеся здесь, знайте, что это превосходный сон. Большая колонна, что стояла к западу от снежной горы, это Метон Цонпо из Цангронга. Великая птица Гаруда, парящая над колонной, это его характер Гаруды. Широко распростертые крылья означают, что он держит устное наставление линии передачи шепотом. Рога Гаруды, что нацелены в небо, это совершенство знания и медитации. Взгляд, обращенный вверх, знак того, что он покинет сансару. Полет Гаруды в бескрайнем пространстве означает, что он уйдет в сферу освобождения. Дорогие ученики, собравшиеся здесь, знайте, что это превосходный сон. Большая колонна, что стояла к северу от снежной горы, это Миларепа из Кунгтанга. Гриф, парящий над ее вершиной, — это его характер грифа. Широко распростертые крылья означают, что он держит устные наставления линии передачи шепотом. Гриф свил гнездо среди скал. Это значит, что его жизненная сила будет мощнее скалы. У грифа появился птенец, знак того, что придет несравненный. Стаи птиц, заполнившие небо, означают, что учение линии Кагью широко распространится в Тибете. Взгляд, обращенный вверх, знак того, что он покинет сансару. Полет грифа в бескрайнем пространстве показывает, что Мила уйдет в сферу освобождения. Дорогие ученики, собравшиеся здесь, знайте, что это превосходный сон. Итак, я объяснил вам значение сна Миларепы. Теперь завершены все дела этого старого ламы. Пришло ваше время, ближайшие ученики, сыновья моего сердца. Если верить словам старика, преемственность учения линии практики будет развиваться. Так пел Марпа. Все присутствующие были несказанно рады. Затем лама открыл сокровищницу поучений и устных наставлений своим главным ученикам. Днем он давал поучения, а ночью они практиковали. Все достигли успеха в практике. Время от времени кто-либо из учеников устраивал праздник подношения даров. Однажды такое торжество организовал Метон. Во время пира он поднес ламе свой второй дар и сказал: «Учитель, твой сын был как сам Будда, но нашей добродетели оказалось недостаточно, чтобы он остался с нами. Ты сам подобен солнцу и луне, а великие ученики во главе с ламой Нгокпой окружают тебя словно созвездие. Благодаря тебе учение тайной мантры сияет, как солнце. Что за чудо? Лама, сейчас, во время этого праздника, пожалуйста, будь так добр, спой нам песню о своих деяниях, чтобы все мы могли обрести благо, опираясь на твой пример». Лама Марпа знал, что Метон был довольно суров и давал своим ученикам слишком мало поучений, потому он спел для Метона такую песнь. «Учитель, неотделимый от Будды Акшопхи, пожалуйста, увенчай мою голову, словно драгоценная корона. Сегодня на этом пиру, объясняя тантры, я, учитель Марпа, в песне расскажу полезную историю. Услышав про Цанг, я отправился туда, в славном монастыре в долине Ньюгу, в стремлении обрести поучение тайной мантры. Я ждал 3 года, чувствуя себя как голодный дух. Мне казалось, что там я теряю время. Было ясно, что надо идти на юг, в Непал. Я страстно жаждал дхармы, как драгоценной воды. Я думал, что если когда-нибудь познают дхарму, буду давать ее всем, кто попросит, без исключения. Эта дхарма добыта с таким трудом и риском для жизни. Я бы отчаялся, если бы она исчезла. Никому, кроме Митона и Нгоктона, я не объяснял комментарии к текстам. Но им самим я велел учить каждого, кто попросит. Когда ученики приносили дары, как учитель я всегда щедро давал им дхарму. И великому магу, который был совершенно нищим, Нгоктону, который служил мне отличным помощником, я давал поучения не меньше и не больше, чем им было нужно. Потому практикуйте священную дхарму, как подобает. С великим трудом получил я устные наставления. Не тратя ничего на себя, я взял в Индию 110 больших мер золота, подносил дары алтарям в священных местах и великим учителям. Я устраивал дарственные ритуалы в местах силы. За вашу преданность, сыновья моего сердца, я расплачиваюсь священной, бесценной дхармой. Практикуйте как можно лучше, делайте все, что в ваших силах, для блага существ. Так пел Марпа. Митон многое понял, и в нем возникла великая устремленность поступать так же. Однажды вечером, проводя посвящение в Едама отсутствие самости, Марпа подумал: «Я должен дать каждому из учеников особую индивидуальную передачу и определить их вид деятельности. Поэтому завтра на рассвете я буду ожидать благоприятных знамений». Следующим утром, находясь в состоянии ясного света, Марпа увидел во сне всех своих главных учеников. Нгоктон Чодорос Шунга изучал комментарии к Хиваджра-тантре. Цортон Вангей Стола практиковал выброс сознания. Митон Цонпо из Цангронга медитировал на ясный свет, а Миларепа упражнялся в практике внутреннего тепла. Так Марпа понял, какую особую передачу дать каждому из них и какие виды деятельности им подобрать. Ламин Гокпа он дал устную передачу методов объяснения тантр посредством 6 воззрений и 4 искусных способов, подобных жемчужинам, нанизанным на нитку. Он передал ему вещи на ропы, 6 украшений, рубиновые четки, а также ритуальный ковш и чашу для подношения огня. Добавив текст комментария на санскрите, он сказал: «Приноси существам пользу», разъясняя дхарму. Цуртона Вангей Стола он наделил поучением о выбросе сознания, что подобно птице, вылетающей в слуховое окно. Еще Марпа дал ему волосы, ногти, на ропы, его пилюли с нектаром бессмертия и корону 5 семейств Будд, и произнес: «Практикуй выброс сознания». Митону Цонпо из Цангронга он даровал поучение ясного света, который подобен сиянию светильника во мраке. Митон также получил ваджру и колокольчик на ропы, его барабанчик Дамару и капалу, покрытую перламутром чашу из черепа. Марпа молвил ему: «Пройди сквозь барда». Миларепе он передал особое поучение о внутреннем тепле, разгоряющемся подобно пламени, вручил шапку Майтрипы и одежду на ропы и добавил: «Странствуя среди скалистых и снежных гор, практикуй воззрение и медитацию». Вечером, когда собрались все его ученики, Марпа обратился к ним: «Подобно тому, как я дал вам устные наставления в соответствии с благоприятными знаками, и вы давайте особые поучения своим ученикам. Так мы принесем много пользы, и деяние Будды проявится в мире. Додэ с нами уже нет. Но вам я передал все благословение линии преемственности, все устные наставления моих великолепных отцов Кагью. Практикуйте это старательно, тогда все существа получат пользу». Позднее, во время ритуального торжества, Митон поднес Ламе свой 3-й дар и попросил: «Учитель, пожалуйста, подумай сегодня обо мне с добротой». Согласно пожеланию Маха-пандита Наропы, и в соответствии с тем, какой опыт имеется у тебя, спой нам песню, которая верно направит наше воззрение. Марпа по-прежнему чувствовал, что Митон слишком сдержанно учит других, потому он ответил так: «Я спою песню, как ты просишь. Я рад твоему развитию. Не только тому, как щедро ты одаривал меня, но и тому, как быстро ты освоил всю совокупность традиционных ритуалов. Ведь мы придаем этому очень большое значение. Но не скупись, обучая других людей, не скрывай от них важных поучений. Щедро давай тем, кто наделен доверием и не растратит дхарму впустую, посвящение и устное наставление. Затем, в ответ на просьбу Метона, он спел песнь, в которой подчеркивается отказ от всяких ограничений. Господин, мастер блаженства, прибежище для существ, Будда в теле воплощения, Хирука в единении с возлюбленной, обладающей девятью качествами, в нераздельности блаженства и пустоты вы соединяетесь в единое существо. С почтением склоняюсь пред вами. При виде символа сразу постигаешь смысл. Тот, кто по-настоящему слышит хотя бы частицу этого, будет освобожден. Непередаваемая обычными словами даруется мудрость, необусловленной истины. В то самое мгновение, когда движение полно блаженства, ум свободен от страданий. Обусловленное сознание ни в чем не убедишь. И потому в потоке созерцания блаженства и пустоты успокой свой ум, свободный от мыслей. Это сказал учитель, подобный Будде. Другие линии преемственности тоже так говорят. Благодаря подлинной духовной подруге развивается мастерство ученика. Словно охотник, целящийся в дичь, всегда зависишь от своего мастерства. Даже когда возникают страстные желания, этот ум изначально чистый не омрачить временными обстоятельствами. Он остается свободным от условий, как само пространство. Вот неискаженное естественное состояние. Свобода от малейшей мыслительной деятельности, не к чему привязываться, не за что хвататься. Если тщательно практиковал устное наставление, в тот момент, когда придется оставить тело, растворишься в пространстве совершенства. Ум — нерожденный. Ум — словно небо. Не заслоняй его туманом рассудочных построений. Мастер Махапандит Наропа произнес такие слова. Чтобы правильно практиковать дхарму, будь как змея, что вползла в полый стебель бамбука. Не прилагай никаких усилий к движению. Те, кто страдает от страстных желаний, словно бьют себя по больному месту. Не позволяй блуждать уму без деятельности. Нерожденная природа ума изначально чиста. Как молот, сплющивая вещи, она освобождает посредством видения, прикосновения и размышления. Пожалуйста, пойми это полностью, это песнь медитации великой печати. Священная дхарма приносит благо существам, так не держи ее мертвой хваткой. Метонпа. От тех, кто достоин, не храни ее в тайне, учи их как можно лучше. Так пел Марпа. Ученики разъехались по своим долинам, только Миларепу Марпа попросил остаться на некоторое время. Хотя у него было много достойных ближайших учеников, сыновей сердца, Марпа, следуя просьбе Наропы, дал полную преемственную передачу линии Дакинь только Миларепе. Тот получил от ламы посвящение, устное наставление и дополнительное поучение по чакрасамваре, согласно линии Дакинь, в которой учение передается шепотом. Он завершил это тайными, запечатанными учениями. Сопроводив все это еще и другими тайными наставлениями, Марпа спел песнь, восхваляющую величие линии преемственной передачи шепотом. У каждого есть линия преемственности. Но если у тебя есть преемственность Дакинь, это все, что нужно. У каждого есть отцы-основатели. Но если у тебя есть Телопа, это все, что нужно. У каждого есть гуру, но если у тебя есть Наропа, это все, что нужно. У каждого есть устное наставление, но если у тебя есть средства линии передачи шепотом, это все, что нужно. Каждый достигнет просветления с помощью медитации. Но если становишься просветленным без усилий в медитации, это все, что нужно. Так пел Марпа. Великий Миларепа ответил. Наша линия преемственности и ее устное наставление широко известны в Индии и Тибете. Потому, драгоценный мастер, твоя слава в Тибете не меньше, чем слава отцов-основателей линии. Господин, благодаря твоей сильной устремленности к благу всех и преданности учителям, А также твоим просветленным деянием ты и сам должен быть известен в Индии как великий гуру. Марпа отвечал: «Нет нужды говорить о великой славе, моей линии преемственности и устных наставлений в Индии. Как ты правильно заметил, я известен своей великой преданностью учителю». Затем Марпа, не в силах сдержаться, спел песнь, провозглашая важные истины. «Почему бы не прославиться моей линии, если мы обладаем оком Дхармы Дакинь? Почему бы не прославиться нашим отцам-основателям, если Тилопа — никто иной, как сам Будда? Почему бы не прославиться моему гуру, если Наропа — это светоч Дхармы? Почему бы и мне не прославиться, если я единственный сын сердца Наропы? Почему бы не прославиться устным наставлением, если драгоценность исполнения желаний линии передачи шепотом — это особая Дхарма, которой больше никто не владеет?» Так пел Марпа. Великий Миларепа получил эту передачу линии Дакинь, особую Дхарму, которую больше никто не знал. Услышав дополнительные наставления от мастера, он был абсолютно счастлив. В результате солнце, учение Будды, взошло над заснеженными горными хребтами Тибета. День озарился светом мудрости, развеивая мрак неведения всех существ. Марпа творит чудеса, чтобы вдохновлять существ. Однажды Миларепа пришел к ламе и стал свидетелем множества чудес. Марпа появлялся одновременно в нескольких телах или в виде четырех первостихий, исчезал, возникал в виде радуги или света и делал другие удивительные вещи. Потом он спросил Миларепу: «Ты видел все это? Убеждают ли тебя эти чудеса?» «Да, господин», — ответил Мила, — «я все видел, и меня это очень вдохновляет. Я тоже буду медитировать, чтобы развить такие способности». «Хорошо», — сказал Марпа, — «если хочешь упражняться, отправляйся немедленно». Следуя этим указаниям, Миларепа повернулся на свою родную землю. Позднее некоторые ученики, в частности Марпа Голик и еще разные люди, видели Марпу как Будду о алмаз, Будду высшей радости, как Едама Гухья Самаджо, а также в образе Дакини по имени Алмазная Свинья и других едамов. Это случалось не раз, и люди спрашивали Марпу: «Почему так происходит?» Марпа отвечал: «Потому что так оно и есть». «Пожалуйста, объясни нам», — просили они. «Это происходит благодаря тому, что сошлись вместе условия. Сила моего сосредоточения на едаме в фазе развития совпала с вашим чистым видением». Многие вовсе не видели Марпу в его обычном теле. Вместо этого некоторым он виделся как великолепное золото или пылающий огонь, другим как бушующая вода или радуга, кому-то как мерцающий свет или просто ничто, и так далее. Так лама проявлялся разными способами, и они спрашивали его: «Почему так происходит?» «Если бы я приснился вам, — отвечал он, — с кем бы вы разговаривали?» «Мы и тогда спросили бы тебя, объясни нам, пожалуйста». «Хорошо. Каналы и ветры энергии моих пяти первостихий полностью очистились. Мое уверенное осуществление этого состояния сейчас совпало с вашим чистым восприятием, и потому вы все это видите». И Марпа спел такую песню: «В устойчивых каналах движутся ветры энергии. Так мчится конь Бодхичитты, подгоняемой плетью единого вкуса. Ясный свет несется галопом, не появляясь и не исчезая. И тогда достойные люди многое видят». Так пел Марпа. «Более того, — сказал он затем, — я помню, как в одной из прошлых жизней я летел верхом на льве сквозь джунгли и кладбище. Поскольку сейчас я могу перенести сознание в любое тело, смерти для меня не существует. Однако славный Наропа велел мне прийти в небесную страну Удияну, сказав, что это принесет больше всего блага существам. И я пойду туда». Марпа знал все прошлое и будущее, и, перемещаясь изнутри своего дома или снаружи, он никогда не нуждался в лестницах или дверях. Он просто появлялся там, куда направлялся. Пал О, один из его сыновей, говорил: «Нашего отца не остановит ни запертая дверь, ни стена. невозможно было бы преследовать его. Таким образом, Марпа в совершенстве освоил практику подчинения первой стихии, и никакие явления не могли служить ему препятствием. После того, как Марпа совершил бесчисленное количество чудес, его жена Дагмема растворилась в свете и влилась в сердце мужа.